далека, издалека, несет туда другой дороги нет. И мы счастливы, как в первый раз, мы видим цвет, тот свет с другой дороги. Все пути ведут туда, иногда вдруг прочь ведет за кругом круг, увлекая в свои слова, и мы верим, она права. Иногда иногда сердце бьется без труда, и вокруг тишь, ливнет свет, к рукам всего лишь казалось, что навсегда. Но вот и носит